тревожного, пугающего ожидания. Сон был такой. Рука об руку с моим целителем, мы идем по раскаленной пыльной дороге. Дорога петляет между невысоких холмов, склоны которых отчасти покрыты пышной зеленой растительностью, отчасти белеют каменистыми отрогами, и от этого они кажутся белыми, а быть может, белым все вокруг кажется от зноя, который щедро проливает на землю раскаленное до бела солнце, одинокое и безжалостное в безоблачной синеве небес. Дорога петляет между холмами, но неуклонно ползет ввысь, и зыбкая ломаная линия, в которой гладь небес сливается с бело-зелеными вершинами холмов, вопреки земным законам, все ближе и ближе к нам с каждым шагом. Спутник мой крепко держит меня за руку, и дорога не кажется мне изнуряющей. Но чем ближе мы к линии горизонта, тем больше одолевает мою душу страх. Неведомо мне, что откроется нам с вершины холмов, но оно страшит меня все более, и вот уже не страх, а ужас сковывает мою душу, затрудняя дыхание, и ноги мои словно вязнут в зыбучем песке, которого на самом деле нет. Поверхность дороги по-прежнему тверда и камениста. Я хочу сказать об этом спутнику, крикнуть, остановить его, но вдруг оказываюсь безгласной. Он же не замечает ничего, продолжая наше упрямое восхождение. Зыбкое марево окутывает вершины холмов, они совсем уже близко, и в этом дрожащем мареве вдруг является мне женщина, вернее, лишь силуэт женской фигуры. Едва различима она в раскаленном тумане, ни лица, ни одежды ее не могу разглядеть, как не напрягаю зрение, но от фигуры ее веет отчаянием. Это каким-то неведомым мне образом на расстоянии чувствую я, и еще знаю, что пытается эта неведомая и практически невидимая мне женщина остановить нас и предостеречь от чего-то страшного, что неминуемо ждет за горизонтом. Спутник мой, однако, не видит или не хочет видеть ее. Его рука настойчиво влечет меня за собой к вершине холма. Последние силы в отчаянии собираю я и просыпаюсь от собственного крика. Тело все еще сведено в тщетной попытке остановиться и остановить своего поводыря. Несколько минут сижу я в постели, пытаясь расслабить сведенные судорогой мускулы и вернуться в прохладную действительность уютной спальни. А потом снова забываюсь глубоким сном, уже без всяких сновидений. Наутро я немедленно рассказала содержание своего сна целителю. Иное даже не пришло мне в голову, хотя не весть, откуда поселившаяся во мне с утра, с самого момента пробуждения уверенность в том, что он будет сном моим недоволен, могла подсказать обратное. Однако я свято блюла наше соглашение, потому что ни на секунду не сомневалась, обещанный им разрыв, прекращение работы со мной до срока и последующие неведомые, но мрачные, как определил он, последствия, есть абсолютная реальность. Этого я боялась. Боялась тогда больше, чем неведомого, но тоже пугающего финала, который еще смутно мерещился мне. Предчувствие мое было справедливым. Он заставлял меня снова и снова пересказывать ему содержание моего сна, добиваясь новых подробностей и мельчайших деталей, и, увлеченный допросом, похоже, слегка утратил контроль над собой. Неизменное доброжелательное, но порой бесстрастное, порой отстраненное его внимание уступило место ощутимому раздражению, словно я нерадивая и непослушная ученица что-то сделала не так, нарушив идеальный ход заложенной им совершенной программы. «За что вы сердитесь на меня?» Вдруг задала я ему совершенно неожиданно для себя самой вопрос. И словно отдельные ноты в пустующей душе моей зазвенели отчетливее, пытаясь пробиться в сознание, сливаясь в узнаваемую мелодию. Но нет...